Страшная история на ночь. Возмездие. Один. Громкий звук скрипящей дверцы на всю квартиру разбудил меня, и я постарался открыть свои слипающиеся усталые глаза. Посмотрел на часы. Было 3:03 ночи. Мне очень хотелось в туалет, но я даже не пошевелился, не то чтобы подняться и пойти куда-то. Простой звук, и вот уже лежу в оцепенении, как мальчишка. Может, показалось, но звук опять повторился, только на этот раз еще громче, как будто специально привлекал мое внимание. Начал искать источник шума. Звук как будто был в моей комнате, даже больше скажу, рядом с кроватью. И вправду, рядом с ней находился большой еще советский шкаф, слегка приотворенной дверцей. Ну все, только дверка шкафа приоткрылась, а ты уже готов, Антоха, в штаны со страху навалить. Ну и бог, тебе же не 9 лет. Начал подбадривать себя я, и это уже начало помогать. Но вдруг я увидел в темноте какой-то небольшой силуэт, который появился из шкафа. Проморгался, так как глаза еще не совсем привыкли к темноте, и я увидел длинный острый палец, торчащий прямо из двери. Может, показалось? Я еще проморгался, но, увы, нет. Помимо пальца теперь виднелась часть руки. Она начала потихоньку царапать шкафчик. Звук вроде был не такой громкий, но в темноте его было отчетливо слышно. От этого мой мочевой пузырь стал куда заметнее давать о себе знать. Каждый вдох сопровождался неприятной вибрацией. Думаю, все это испытывали, когда очень хотели в туалет. У меня похолодели ноги. Теперь уже торчал не один палец, а целая рука какого-то бледного цвета с противными черными ногтями. И, бог ты мой, эти ногти были как половина пальца. То есть вот заканчивается рука, переходит в палец несколько сантиметров, и уже остаток пальца заканчивался черными ногтями. Не знаю, как я отчетливо увидел это в темноте. Видимо, от страха и адреналина зрение обострилось. Что это такое? Как оно оказалось в моем шкафу? Я только перед сном его открывал, чтобы вещи сложить. Там ничего не было. А теперь сидит какое-то существо. Все это быстро пронеслось в моей голове. Я снова попытался проморгаться. Мне это кажется. Такого не бывает. Просто воображение разыгралось. Но вдруг голову ошарашила следующая мысль. А если это она за тобой пришла? Нас было семеро. Леха, Серега, я, Ксюха, Оксана, Света и Рома. Девчонки куда-то пропали, перестали выходить на связь. Серегу нашли повешенным в квартире. Записки с ним не было, ни намека, ничего вообще. Что стало с остальным, я не знаю. А вдруг все это не просто так, не совпадение? Что если это она пришла и теперь мстит за... Но я не успел додумать, как из двери уже начала потихоньку просовываться голова с черными волосами. Даже в мраке комнаты они были какие-то темные. Голова потихоньку стала выходить из шкафа. Волосы на ней были длинные, прям как у нее в тот злополучный день. Они начали волочиться по полу. Затем, когда голова уже полностью вылезла, стала виднеться вторая рука, которая уже полностью отворила дверцу шкафа. Два. «Господи, а что с ее ногами?» — раздалось в моей голове. Они находились под каким-то ненормальным углом для человека, как паук или как там ее? Самара из фильма «Звонок». Да, это больше похоже на то, что вылезло из шкафа и направлялось в мою сторону. Я не выдержал и зажмурил глаза. Думал, что сейчас оно схватит меня за ногу, скинет с кровати и начнет потрошить живьем, вырывая кишки из тела. Такие картинки уже начал рисовать мозг. Но в комнате была тишина. Ни звука. Вообще ничего. Может, она ушла? Подумалось мне. Но я решил пролежать еще хотя бы несколько минут, чтобы перестраховаться. Уже, наверное, минут 10. Я бы еще больше лежал. Но тут почувствовал, что больше не могу. Хочу в туалет. Про эту тварь, что вылезла из шкафа, я уже начал понемногу забывать. И из-за того, что пролежал спокойно эти 10 минут, мне уже начало казаться, что все это причудилось. Поэтому я спокойно открыл глаза, а затем заорал во весь голос. Лицо твари находилось прямо передо мной, в каких-то сантиметрах перед моим лицом. Глаза ее были очень злые, черные, полные ярости. «Чего тебе надо?» — заорал я. А тварь лишь издала нечленораздельное «цок-цок-цок», а затем потянулась страшными руками с длинными и грязными ногтями к моим глазам, повторяя «цок-цок-цок». «Это был не я. Я же ничего с тобой не делал. Это все Леха. Это он же над тобой надругался». Пальцы твари застыли прямо перед моими глазами. Я даже видел кусочки грязи на них. Тварь замерла на мгновение, но затем резко вонзила пальцами в мои глаза. Затем я почувствовал, как что-то теплое полилось у меня из трусов. В нос ударил запах мочи. Мочевой пузырь просто уже не мог терпеть, не выдержал и сорвался. А затем я проснулся. Три. «Твою же мать!» — закричал я. Обоссался. Как же стыдно. 21 год и надул в кровать. Причем не просто там писнул, а так нормально. Когда долго в себе держишь, потом прорывает. Позор какой. «Блин, вонять теперь мочой будет», — пробубнил я. Щелкнул выключателем. Свет озарил комнату. С темнотой улетучился и страх. Казалось бы, секундное дело, а уже не готов впасть в панику от малейшего шороха. «Ну вот, другое дело», — подумал я. Подошел к окну. Открыл. В лицо ударила свежесть. Стояла ночь. Посмотрел на часы. 2:40. «Приснится же такое», — проговорил я, как будто вновь переживая ужас, от которого у меня защипало глаза. «Да, жуть. Без глаз остаться. Одно из самых страшных в жизни. Бррр!» От таких мыслей побежали мурашки по спине. «Черт, надо что-то делать. В душ пойду. Воняет, как от собаки». С этими мыслями я направился в ванную. 4. Мылся я 10 минут, переоделся. Хотел было пойти поменять постельное белье и завалиться спать, как вдруг телефон зазвонил. Это был Леха. «Лех, ну чего ты мне в 3 часа ночи звонишь?» Начал было я, но он быстро перебил. «Слушай, Тох, нет времени объяснять. Боялся, что ты трубку не возьмешь. Я сам еле спасся, еду сейчас в такси. Короче, собирай вещи и уезжай куда подальше. Стой, что это за звуки?» «Не знаю», — ответил я. Голос у Лехи дрожал. Было видно, что он не в себе. Я прислушался. В подъезде раздавались громкие шаги. Подъездная дверь у нас не работала и была открыта нараспашку, поэтому зайти мог кто хотел. Было много споров по этому поводу. Жил я на 3-м этаже, в обычной хрущевке, доставшейся от покойной бабушки. Тот, кто там ходил, был уже на 2-м этаже и поднимался наверх, на мой этаж. Шагал очень громко, как будто весил целую тонну. «Шаги в подъезде? Наверное, кто-то пришел с работы, с вечерней или ночной смены», — ответил было я. Но Леха опять меня перебил. «Она уже здесь!» «Кто она-то? Ты о чем вообще?» — спросил я. «Не открывай ни в коем случае дверь!» — прошептал Леха. Затем раздались гудки. «Алло! Алло! Леш, ты тут? Ау!» Но все было тщетно. 5. «Что его так могло напугать?» — задумался я. «Ну, шаги и шаги. Что особенного?» От двери я не отошел. Мне стало интересно, кто там топает на весь подъезд. Обычное человеческое любопытство. Оно-то и спасло меня в эту ночь. Внутри у меня все сжалось. Сон, звонок Лехи. Мне кажется, я уже понимал, кто так шагал, кто пришел в наш подъезд на ночь глядя. Но я старался откинуть эти мысли прочь, хотя не очень-то получалось. А пока я, как парализованный, стоял у своей входной двери и смотрел в глазок. У нас были в подъезде лампочки, реагирующие на движение. Думаю, многие с такими сталкивались. Темно, если никого нет, как только кто прошел, сразу загорается свет. Так вот, в глазке была сплошная темнота. Вообще ничего было не видать. А шаги тем временем были на моем 3-м этаже. Судя по звукам, тот, кто шагал, уже стоял напротив моей двери. В этот момент лампочка включилась, и я увидел ее. Да, это была она, Настя, только очень бледная. Не такая изуродованная, как в моем сне, но даже так вселявшая ужас. На ней было, как тогда, надето это белое платье, только все грязное. Маленькие комки грязи плашмя падали с него на плитку подъезда. Глаза были мертвые, какого-то белого или мутного цвета. Волосы, даже длиннее, чем при жизни, такие же черные, волочились вслед за ней по бетону. Она просто стояла и смотрела на мою дверь. Казалось, прямо на меня, сквозь глазок. Затем медленно подошла и тихонько постучала. Прямо на всю квартиру. А потом позвонила. Я застыл на месте и припал к глазку. Было до того жутко, я даже не мог с места сдвинуться. Потом раздался сильный удар в дверь. Аж волна пошла по двери от удара. Потом еще. У меня вроде крепкая дверь, должна выдержать. Раздалась мысль в моей голове. Но с каждым ударом эта мысль улетучивалась. Вдруг лампочка погасла, и подъезд оказался в полной темноте. Я ничего не видел. Затем свет почему-то снова включился, и теперь глаза твари уже в упор смотрели на меня в глазок. Я аж упал на задницу. Дверь ходила ходуном, штукатурка падала с потолка. Так бы я пролежал, пока тварь не вынесла бы мою входную дверь. Но меня спасло чудо. 6. Дядя Саша, мой сосед, он жил напротив, был рыбаком, хотя любил изрядно выпить. Любил рыбачить и изрядно выпить. Мы с ним время от времени, когда виделись, здоровались и перебрасывались несколькими словечками. Так вот, в подъезде раздался звон ключей, а потом шум открывающейся двери. Я даже расслышал обрывок фразы, которую проговорил дядя Саша. Поднялся и опять прислонился к глазку. «Ща тебе устрою, кузькину мать, будешь знать, как на ночь ломиться, людей будить!» «Я...» — говорил мой сосед. Но конец его речи я не услышал. Дверь его квартиры открылась нараспашку, заглушая его голос. Но смысл понятен. Значит, мне это все не мерещится. Не я один слышал эти шаги, звонки, удары в дверь. Я даже хотел крикнуть, чтоб дядя Саша не выходил, что там это нечто. Но было уже поздно. Тварь из подъезда на миг замерла, а потом бросилась на моего бедного соседа. «А-а-а!» — раздался крик дяди Саши. А я все продолжал смотреть в глазок. Тварь опрокинула соседа на пол квартиры, и пасть ее увеличилась в размере. Оттуда торчало множество мелких и острых зубов. Она вонзила их в шею дяди Саши и оторвала кусок. Затем с видимым наслаждением проглотила. Такой звук издает ребенок, когда получил ту самую игрушку, о которой так долго мечтал. Затем тварь припала к глазам соседа. Меня от этого зрелища чуть не стошнило. Я долго пытался сдержать себя, но не смог. Еда, съеденная перед сном, оказалась тут, на полу, рядом с входной дверью. Мне было очень плохо, всего скрючило. Но это только цветочки. Вдруг я услышал женский голос из квартиры дяди Саши. «Черт, он был не один в квартире!» — пронеслось у меня в голове. «О, Боже!» «Саш, где ты? Что случилось?» Голос был сонный. Женщина явно ничего не понимала. Проснулась, а дяди Саши нет. Вот начала его звать. «Прячьтесь! Бегите!» — хотел было крикнуть я, опять припав к глазку. Но сам промычал что-то нечленораздельное. В горле стоял ком, во рту отдавало кислятиной. Тварь, что поедала моего соседа, остановилась на мгновение. Ее лицо изобразило улыбку, как собака, которая поедала вкусную кость, а ей предложили новую, еще более вкусную. Тварь бросилась в открытую квартиру, и через пару секунд раздался громкий женский крик. Довольно быстро он умолк. Стало тихо. Но я знал, что эта тварь сейчас живьем поедает жену или девушку, не знаю, кто он там будет, дяди Саши. 7. «Нет, надо что-то делать», — пронеслось в моей голове. «Ты же видел, что эта тварь сделала с соседями. Такая же участь будет и у тебя. Она рано или поздно вынесет дверь, и тогда...» А что будет тогда, я и думать не хотел. Достал телефон и стал звонить в полицию. Когда смог дозвониться, услышал женский голос. Женщина представилась и спросила, что у меня случилось. «Здравствуйте, тут...» Сначала я хотел рассказать все как есть, но тогда бы мне не поверили, а может и в дурку бы упекли. Поэтому я решил приврать. Тут какой-то непонятный человек на моих глазах убил соседа с его женщиной, а до этого он стучал мне в дверь. Помогите, пожалуйста, мне очень страшно. Я продиктовал им адрес, подъезд, квартиру, этаж. Вызов принят, ожидайте патрульную машину. Она приедет, как только сможет. Если все так, как говорите, спрячьтесь куда-нибудь и ожидайте помощи. Да, спасибо большое. — проговорил я. 8. «Нужно спрятаться. Но куда?» — думал я. «Прыгать с третьего этажа я не хотел. Не так уж высоко, но ноги можно сломать. Что же делать? Я начал носиться по квартире в поисках укрытия. Хотел сначала спрятаться под кровать, но передумал и залез в шкаф. Просидел минут 15. Все было тихо. Затем в мою дверь снова раздался сильный удар. «Господи, походу, эта тварь уже доела соседку!» — пронеслось у меня в голове. «Я следующий!» — меня охватила паника. Я уже начал представлять, как эта тварь жрет меня живьем. Я начал чувствовать, что теряю сознание. Но вдруг в голову пришла мысль. «Кладовка!» Это был и вправду более оптимальный выбор, где можно было спрятаться. По крайней мере, лучше, чем в шкафу или под кроватью. Дело в том, что при ремонте квартиры обнаружилось, что тут есть небольшая комнатка. Но из-за безалаберности рабочих, которых мы нанимали, поверх дверцы кладовой наклеили обои. Таким образом, получалось, что человек, ничего не знавший об этой комнатке, ни за что бы о ней не догадался. Я выскочил из шкафа и побежал в комнату, где находилась кладовая. Когда пробегал мимо входной двери, то заметил, что она уже на ладан дышит. Еще несколько ударов, и все, дверь слетит с петель. В этот момент раздался еще один сильнейший удар. Вибрацию я ощутил, аж стоя в метре от двери. Замок еле держался. Я забежал в комнату и стал искать глазами потайную кладовку. И ничего не нашел. «Вдруг ее вообще здесь нет?» — раздалось в моей голове. Затем послышался еще один удар. Мне стало настолько страшно, что я даже не мог заставить себя пошевелиться. Еще один удар сильнее прежнего. «Если я ничего не сделаю, то эта тварь сожрет меня тут с потрохами!» Раздался еще один удар. Я начал ощупывать стены. «Ну все, ты покойник. Еще один удар, тебе крышка!» Но тут я случайно нащупал заметную щеколду. Сначала не мог ее отодвинуть. Пальцы дрожали, но затем справился. Отворив дверцу, я вернул обратно старую щеколду и нырнул в маленькую комнатку. Вместе с этим раздался еще один удар. Входная дверь слетела с петель. В эту самую секунду я прикрыл дверцу кладовки и затаил дыхание. 9. Тут оказалось теснее, чем я думал. Как-то так сложилось, но в последний раз в кладовке я находился, когда мне было лет 9, еще при живой бабушке. Тогда кладовка казалась мне большой. А теперь, спустя лет 11, я едва сюда помещаюсь. Здесь еще лежали бабушкины вещи, вернее, будет сказать, хлам, пережиток времени. Всякие тряпки и пакеты непонятно с чем. Но сейчас эта маленькая кладовка была самым надежным местом на земле. Нигде я себя бы не чувствовал более уверенно, чем здесь. Когда дверь слетела с петель, я сначала думал, что призрак Насти будет тихо себя вести. Но ошибся. По квартире раздавались бешеные шаги. Тварь отчаянно бегала и пыталась меня найти. Потом раздался рык. Видимо, не найдя меня, она очень разозлилась. Спустя мгновение я услышал, как на кухне полетела посуда. Упал шкаф. Послышался звон стекла. Потом тварь перебралась в комнату и начала там рыскать, разыскивая меня. Точнее будет сказать, что сейчас я сидел в небольшом коридорчике, соединяющем две комнаты. А тварь тем временем находилась в каком-то метре за спиной от меня. Нас разделяла лишь небольшая стена из гипсокартона и бетона. Судя по звукам, тварь бегала, рычала, бросала все, что ей попадалось под руку. Раздался громкий грохот. По всей видимости, призрак Насти уронил сейчас тот большой советский шкаф, стоящий рядом с кроватью, куда я сначала хотел спрятаться. Господи, что было бы, если я туда залез? Не хотелось и думать об этом. Потом перевернулась и сама кровать. Как же хорошо, что я не спрятался ни в шкафу, ни под кроватью. «Эта тварь умнее, чем кажется», — промелькнула у меня мысль. Поняла, куда можно залезть. Если бы не эта потайная комнатка, получившаяся из-за оплошности рабочих, я бы был уже мертв. Пока существо в ярости металось по комнате, я, просто обхватив руками колени, сидел и плакал, не смея издать ни звука. У меня была лишь небольшая щелочка света. Я мог видеть, хоть и немного, часть комнатки, которая была ближе к двери и прихожей. Спустя мгновение тварь забежала и сюда. Стала носиться как ненормальная, бегала туда-сюда, рычала, все швыряла. Я закрыл глаза. Мне было очень страшно, и незаметно для себя я уснул. 10. Я снова очутился в той ночи, снова все пережил. Настя. Она у нас всегда в школе была белой вороной. Была некрасивой и ничем не примечательной. Тихоней. Носила постоянно этот чертов синий свитер, который ей явно не шел. Над ней постоянно все глумились, в том числе и я. Ну, не так, конечно, как многие, но в стороне не стоял, тем более не защищал. Не знаю, почему так сложилось. Но Настю все с самого начала не возлюбили. Она была немного полной и шепелявила. Плюс у нее не было родителей, поэтому она росла очень замкнутым ребенком. Денег никогда ни на что не сдавала, в компаниях не гуляла, жила одиночкой, училась на тройке. Приходила, отсиживала уроки и уходила. Один раз нам задали сделать один проект на тему «Экология нашей планеты». Настя, которая до этого времени редко когда делала домашку, не только принесла проект, но и защитила его на отлично. А наша отличница и красавица Света Горшкова, карьеристка, которая всегда гналась за хорошими оценками, не брезговала подлизываться к учителям и вообще была на хорошем счету у педагогов, получила тройку. Это было справедливо. Настя по-настоящему подготовилась, а Света отнеслась к проекту спустя рукава. Но сама, конечно же, никогда в этом не призналась бы. В общем, Свету, которая всегда хотела быть лучше всех, это очень задело. Какой-то бублик, как мы негласно называли Настю, ее обошел. Ее, Свету. Этого просто быть не может. Началась очень сильная травля. Да, из-за какой-то оценки. Но бывает, что люди творят глупости из-за уязвленной гордости. Так и тут. Я смотрю со стороны, как Настю около гаражей окружили наши девчонки и валяли ее в грязи. До чего бывают жестоки люди, тем более подростки. Нам тогда было лет по 16. Не знаю как, но Горшкова тогда подбила почти всю нашу группу, в том числе и Леху, самого сильного. Не понимаю, как это случилось, но мы тогда стояли и караулили, чтобы никто не прошел. У многих с Настей были свои личные счеты. Со стороны я ужасаюсь, какими же дикарями мы были. Я пытаюсь крикнуть ребятам, чтобы они этого не делали. Вижу себя подростком, который просто стоял и молчал. Мне так стало противно за самого себя. Я даже смотреть не мог. А Настю все били и били наши девчонки. Закончилось это тем, что она лежала вся в крови и грязи. Никого не было, кто бы смог ее защитить. Ни родителей, ни друзей. По всей вероятности, в полицию она тоже не пошла. Но это только часть истории, не самое страшное. Потом я снова вернулся в ту самую ночь. Спустя пару лет, когда ее... Не могу вспоминать. Больно и противно. Намного позже Леха изнасиловал Настю прямо у меня на глазах. Леха и Светка всегда были какие-то ненормальные, стоили друг друга. Свете того раза оказалось мало, хрен знает, что у нее было в башке. Мы остались в кабинете, задержались после уроков. В школе, кроме нас и сторожа, которому вечно никогда не было ни до чего дела. Света закрыла кабинет, где находилась Настя, и подбила нас четверых преподать еще один урок. Хотя я сомневался, что это необходимо, и вообще начал считать, что мы переборщили в тот раз. Но я из нашей группы был самый слабый. Леха был лидером. Я его очень боялся, хотя мы и дружили. Когда я заикнулся, что это плохая идея, он ударил меня с разворота в челюсть и сказал, что мы все в этом замешаны, и что поздно валить. Если я с ними не пойду, то он меня изобьет до полусмерти. Мне кажется, еще виноваты вещества, которые начали потихоньку употреблять Леха и Света. Они и так были поехавшие на всю голову, а теперь вообще. Леха тогда изнасиловал Настю, а Света вроде бы как была его девушкой, но смотрела на это и радовалась. Потом еще начал насиловать Рома, затем Серега, а я не смог. За это Леха и отправил меня в нокаут. Позже я очутился в больнице с переломом челюсти, который, бывает, до сих пор дает о себе знать. Кто меня туда доставил, как потом выяснилось, сторож. Когда он делал обход, то заметил, что дверь, ведущая в кабинет физики, оказалась открытой. Заглянул, а там я валяюсь без сознания. Хоть где-то ему оказалось дело. Настю он не видел, только меня в отключке. Позвонил в скорую. Там я сказал, что упал, в полиции тоже. Хотя и дураку было понятно, что меня побили. Несмотря на все уговоры, я не сознался, что это Леха меня вырубил. Вот с такими животными я тогда общался. Но что страшнее всего, вся наша компания тогда пришла меня навестить, и я с ними так и остался друзьями. Что я их не выдал, сыграло на руку в копилке уважения. Вот такая тряпка. Мне наваляли, изнасиловали девушку, а я не только не сдал их полиции, но и продолжал с ними общаться, с этими скотами. Если честно, до поры до времени я об этом и не думал. Мы поклялись, что данный инцидент мы никому не расскажем. А затем Леха и Светка вроде как соскочили с наркотиков. Как-то все это потом сгладилось. Наказания нам никакого не последовало. А потом мы узнали, что Настя утопилась в болоте. 11. Я проснулся от сильного удара рядом со мной. Все тело затекло и очень болело. Я услышал рык этой твари и удар в стену в каком-то метре от меня. От этого и проснулся. Когда я вспомнил все, что произошло, мне стало непонятно, кто из нас монстр, а кто человек. Настя при жизни никого пальцем не тронула. А мы были на поводу у двух маньяков в обличии детей. Я смотрел на нее в щелку, и помимо неимоверного страха, мне было ее жалко. Ведь это мы были чудовищами, даже я, моя трусость, один из самых опасных смертных грехов. Я ничего не сделал. А Настя стала такой только после смерти. Она по-прежнему носилась и рычала, разыскивая меня по квартире. Но у меня завибрировал телефон. «Твою же мать, я забыл, что сейчас полиция должна приехать. Они же могут позвонить». Звук рингтона был довольно громкий. Я трясущимися руками достал телефон из штанов и попытался его отключить. Телефон выпал на коленки, а потом на пол. «Нет, нет, нет, тварь сейчас меня услышит, тогда мне конец». Кое-как я поднял телефон и отключил его. Но было уже поздно. Тварь услышала мелодию. Сейчас находилась в моей комнате. Она явно понимала, что я где-то тут. Неожиданно она подошла к дверцам чулана, смотрела прямо на меня. «Все, мне конец», — подумалось мне. Ее жуткие пальцы начали ощупывать стены. Это продолжалось долго. Но призрак Насти все приближался. Когда она дошла до дверцы чуланчика, я подумал, что у меня сердце сейчас остановится. Тварь находилась прямо передо мной и смотрела в упор на меня. Затем ее мерзкий палец начал протискиваться в щель, а потом...